Размышляя, Ринтен обнаруживал у себя полное отсутствие воображения, неспособность от начала до конца выдумать рассказ, не говоря уже о человеке. Оттого у него почти не было описаний внешности героев. Он видел их внутренним взглядом так отчетливо, слышал голоса, что не возникало надобности подробно описывать, как они выглядят. Однажды он отважился и с листа перевел Маше рассказ о полете Тегрене в Хабаровск. «Как интересно!» — горячо похвалила Маша. «И необычно! Тебе надо его по-настоящему перевести и показать знающим людям». «Успею», — ответил Ринтен, слегка обескураженный тем, что Маша похвалила рассказ за необычность. Ему хотелось не этого. Наоборот, он стремился к тому, чтобы история, приключившаяся с Аней Тегрене, переживалась читателем как своя собственная. Он так и сказал Маше. «Да, да», — согласилась Маша, — «это получилось, но вместе с тем есть и какая-то необычность, украшающая рассказ. Поверь мне, что это только к лучшему. Я имею в виду, что у тебя есть своя манера». Ринтен опять был недоволен. «Я еще ничего не сделал, а ты уже толкуешь о какой-то манере. Прошу тебя, скажи четко и прямо, как я написал». «Я тебе говорю о том, что чувствую, Толя», — мягко ответила Маша. «Отнеси куда-нибудь рассказ, пусть даже поругают, что ты теряешь». «Может быть, действительно послушаться Машу и отнести рассказ в какую-нибудь редакцию? А если скажут, что он никуда не годится, тогда рука больше не поднимется писать. Но с другой стороны, когда-нибудь все равно придется отдать эти страницы для беспристрастного и строгого судьи. Как же другие пишущие люди отдают свои произведения в редакцию? Интересно, испытывают ли они такую же нерешительность, как Ринтен? Как будто нет. В книгах, описывающих жизнь писателей, авторы, наоборот, отличались напористостью и стремлением во что бы то ни стало напечататься. Напечататься и Ринтен не прочь. Несколько дней Ринтен писал рассказ «Окно». Еще недели две переводил оба рассказа на русский язык, по нескольку раз переписывал их. Из всех печатных органов он выбрал ленинградскую молодежную газету «Смена». Сначала он было решил отправить рукопись по почте, но как-то неловко пользоваться услугами учреждений связи, живя в том же городе. Ринтен вошел в просторный вестибюль высокого дома неподалеку от набережной Фонтанки, разделся и на лифте поднялся на нужный ему этаж. Отдел литературы и искусства он нашел сравнительно легко. В большой комнате с несколькими письменными столами возле окна сидел худощавый мужчина, сидеющий густой шевелюрой, и что-то внимательно читал. Он поднял голову на вошедшего, кивнул в ответ на приветствие и снова углубился в бумаги. Ринтен потоптался у двери. «Вам, собственно, а кого?» Человек смотрел дружелюбно. Ринтен, запинаясь, объяснил цель своего прихода. «Рогова нет. Быстров тоже куда-то вышел», — задумчиво сказал человек и пригласил, отодвинув свои бумаги. «Присаживайтесь. Прежде всего давайте познакомимся. Меня зовут Георгий Самойлович Лось. А вас?» Ринтен назвал себя. Человек перелистал рассказы, пробежал глазами несколько страничек. «Договоримся так. Вы эти рассказы оставите мне, и я с ними познакомлюсь поближе. Вот вам мой телефон и адрес. Позвоните мне в среду на следующей неделе». Ринтен в некоторой растерянности вышел из редакции и пешком направился на Международный проспект. «Лось». Много лет назад Ринтен прочитал повесть о сахалинском гелике, который шел через лес искать источник музыки. Юноша мечтал увидеть красавицу, потому что голос был дивен и прекрасен, как журчание лесного ручья. Пение переливалось, словно солнечный луч в верхушках сосен, волновало душу лесного жителя разнообразием красок. Звуки песни то поднимались к упругому голубому небосводу, то падали вниз и расстилались по земле, по лесным, звериным и людским тропам. Это пела девушка, красивая, добрая. Но вместо девушки гелику показали зеленый ящик. Подняли крышку, под ней оказался вращающийся черный диск, схожий со срезом обгорелого пня. Гладкая, похожая на птичью, металлическая шея и иголка, которая касалась черной пластинки и добывала женский голос. Это было настоящее чудо. Геляк запустил руку внутрь патефона, но ничего в нем не нащупал. А девушка пела, и в ее голосе были такая тоска и зов, что Геляк, не задумываясь, пошел ее искать через море, пролив, через густую тайгу, железную дорогу, через большие города и малые селения, через реки, горы, долины, пока не пришел в чудесный город Ленинград. Здесь он поступил учиться и все мечтал увидеть красавицу, чей голос пел из ящика в сахалинской тайге. Однажды на концерте ему показали пожилую, густо набеленную женщину. Она пела ту же песню. Когда Гелику сказали, что это ее голос записан на пластинке, он не поверил и заявил, что все равно найдет ту самую, которая звала его за собой. Когда Ринтен читал эту повесть, он испытывал такое же волнение, как при чтении Оливера Твиста Диккенса «Детство в людях моих университетов Горького», стихов Пушкина, Блока и Некрасова. У этого геляцкого парня была почти такая же мечта, как у Ринтена. Разве не думал он встретить в Ленинграде ту, что снилось? Маша встретила Ринтена вопросом. «Ну, что сказали?»